Вопрос 252. Как правильно себя вести, чтобы не вызвать к себе сексуального влечения в компании с ребятами? У мужчины, много раз имевшего несчастье жениться, спрашивают: «От чего умерла твоя первая жена? Отравилась грибами? А вторая? Отравилась грибами. А пятая? Отравилась грибами. А почему у нее синяки на теле? Грибы есть не хотела». Из записок следователя. Сначала хотел от вопроса отмахнуться. «Ведите, мол, себя правильно, прилично, будьте воспитанны, не стреляйте глазами, будьте скромны в одежде, не дарите многообещающих улыбок. Тогда и не вызовите к себе сексуального влечения». Как я понимаю, вопрос задан девушками и содержит налет кокетства. «Вот какие мы привлекательные, хотим просто общаться», а они липнут, как пчелы на сладкое. Действительно, возникают ситуации, когда в компании молодые люди смотрят на девушку только как на предмет вожделения, как на возможного партнера для сексуальных утех. Девушки, сознательно или нет, с молодыми людьми, порой даже малознакомыми, затевают иногда весьма опасную игру. Знаменитый американский психолог Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди», писал: «Люди играют в сексуальные игры, чтобы дать выход своим сексуальным влечениям или побороть их. Все эти игры, по своей сути, представляют собой извращение сексуальных инстинктов, так как источником удовлетворения становится не половой акт, а критические трансакции, представляющие собой кульминацию игры». Слово «трансакция» означает соглашение, сделку. Владимир Шахиджанин. Эрик Берн приводит несколько типов сексуальной игры. Одна из них называется «А ну-ка, подерись», когда женщина ловко сталкивает двоих симпатизирующих ей мужчин, давая понять или даже пообещав, что может принадлежать победителю. По окончании их борьбы она выполняет свое обещание. Это честная транзакция, то есть сделка. Случается, что двое мужчин сражаются за женщину даже тогда, когда она уже сделала свой выбор или не хочет вообще выбирать. Если побеждает не ее избранник, то она все равно достается победителю по правилам игры. Это близко к тому, о чем я уже говорил, рассказывая об общей девочке. Бывает, что девушка невольно затевает игру, устраивая состязания между двумя соперниками, и пока они сражаются, исчезает с третьим или четвертым возлюбленным. Но наиболее интересно, Эрик Берн рассказывает об игре под названием «Динамо». Я понимаю, что длинная цитата может смутить читателей, но тем не менее я полностью привожу описание этой игры с тем, чтобы вы могли самостоятельно разобраться, как вести себя в компании с ребятами, чтобы не вызвать сексуального влечения. К тому же будете знать, чем все обычно кончается, если вы все-таки возбудите в мужчине сексуальное влечение. Тезис. В эту игру обычно играют мужчина и женщина. Более точным названием для нее, особенно для менее серьезных вариантов, наверное, было бы «катись отсюда» или «благородный гнев». Игра может вестись с разной степенью интенсивности. Первое. «Динамо» или «катись отсюда» первой степени, популярна на вечеринках и состоит в основном из легкого флирта. Женщина, white, демонстрирует свою доступность, затем с удовольствием принимает ухаживание блэка, мужчины. Как только он показал свое небезразличное отношение к ней, можно считать, что игра окончена. Если женщина вежлива, она, возможно, вполне искренне скажет ему: «Мне очень приятны ваши комплименты. Большое спасибо». И отправиться на поиски следующей жертвы. Если же она не столь благородна, то может просто бросить его и исчезнуть. Женщина, достаточно искусная в этой игре, может играть в нее на протяжении всего вечера, так что мужчине приходится прибегать к довольно сложным маневрам, чтобы следовать за ней, не привлекая к себе слишком большого внимания. Второе. В игре «Динамо» или «Благородный гнев» второй степени white, женщина, получает удовольствие от домогательств блэка лишь попутно. главное ее удовольствие состоит в том, чтобы отвергнуть его. Поэтому игра иногда называется «Отвяжись, нахал». Уайт заставляет Блэка скомпрометировать себя гораздо более явно, чем при легком флирте, в игре первой степени. А затем, оттолкнув его, наслаждается его замешательством. Несомненно, сам Блэк совсем не так беспомощен, как кажется. Ему пришлось затратить довольно много усилий, чтобы оказаться в подобной ситуации. Как правило, он играет в разновидность игры «Бейте меня». Третье. Динамо третьей степени. Это жестокая игра, которая может иметь тяжелые последствия вплоть до суда, убийства или самоубийства. Уайт, женщина, склоняет Блэка к компрометирующему интимному контакту, а затем заявляет, что он изнасиловал ее или причинил ей какой-то невосполнимый ущерб. В наиболее циничном варианте Уайт начинает свою атаку сразу после близости с мужчиной фальшивым воплем «Насилуют!». Если женщина хочет выдать случившееся за изнасилование, она может найти союзников либо за деньги, либо из числа любителей покопаться в мрачных историях, представители прессы, полиции, адвокатов и родственников. Однако иногда эти сторонние наблюдатели могут предать женщину, так что она потеряет инициативу и станет орудием в их играх. В некоторых случаях посторонние наблюдатели могут выполнять другую функцию. Они навязывают Уайт игру, к которой она совсем не склонна, потому что у них на уме другая игра. «А ну-ка, подеритесь». Они ставят ее в ситуацию, при которой, чтобы сохранить репутацию или избежать позора, ей приходится кричать «насилуют». Это особенно часто происходит с молодыми девушками. Они не имеют ничего против продолжения любовной связи, но из-за того, что интимные отношения стали предметом широкого обсуждения, они вынуждены превратить свой роман в игру «Динамо третьей степени». В одной библейской истории осмотрительный Иосиф Прекрасный отказался участвовать в этой игре, после чего жена Потифара проделала совершенно классическое переключение на игру «А ну-ка, подеритесь». Это превосходная иллюстрация обычной реакции заядлого игрока на антитезис, а также тех опасностей, которые подстерегают людей, отказывающихся играть в игры. Сочетание этих двух игр образует игру «Шантаж». В ней женщина, соблазнив Блэка, кричит «Насилуют!», после чего в игру вступает ее муж, который шантажом вымогает у Блэка деньги. У игры «Динамо» тот же детский прототип, что и у игры «Фригидная женщина». Девочка побуждает мальчика унизиться или запачкаться, а потом смеется над ним. Это прекрасно описали Моэм в книге «Бремя страстей человеческих» и Диккенс в «Больших ожиданиях». Здесь это игра второй степени. Более серьезная форма игры, приближающаяся к третьей степени, встречается в трущобах. Антитезис. Способность мужчины избежать вовлечения в игру или хотя бы удержать ее под контролем зависит от его умения отличить выражение истинных чувств от хода в игре. Если он умеет держать ситуацию под контролем, он может получить большое удовольствие от легкого флирта в игре «Катись отсюда». С другой стороны, трудно придумать какой-нибудь безопасный антитезис к маневру жены Потифара, разве что спешно отбыть в неизвестном направлении. Родственные игры. Варианты игры «Динамо», где главным действующим лицом является мужчина, приобрели печальную известность в коммерческих ситуациях, в постели режиссера, а потом она так и не получает роли, и «Сядь ко мне на колени», а потом ее все-таки увольняют. Анализ, приводимый далее, относится к игре «Динамо третьей степени», поскольку в ней все элементы игры выражены особенно наглядно. Цель – злонамеренная месть, роли, соблазнительница, волокита. Иллюстрации. Первая. «Я на тебя пожалуюсь, грязнуля противный». Вторая. «Обесчещенная женщина». Социальная парадигма. Взрослый – взрослый. Взрослый – мужчина. Извините, если я зашел дальше, чем вам бы хотелось. Взрослый – женщина. Вы оскорбили меня, и должны поплатиться за это в полной мере. Психологическая парадигма. Ребенок – ребенок. Ребенок – мужчина. Видишь, как я неотразим? Ребенок – женщина. Ну что, попался, негодяй? Ходы. Первый. Женщина – обольщение. Мужчина – контр-обольщение. Второй. Женщина – капитуляция. Мужчина – победа. Третий. Женщина – нападение. Мужчина – крах. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое выражение ненависти и проекция вины. Второе. Внешнее психологическое избегание эмоциональной сексуальной близости. Третье. Внутреннее социальное. Ну что, попался, негодяй? Четвертое. Внешнее социальное. Подумайте, какой ужас. Судебное разбирательство. А ну-ка подеритесь. Пятое. Биологическое. Обмен сексуальными и агрессивными трансакциями. Шестое. Экзистенциальное. Меня не в чем упрекнуть. Перечитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Ответ носил скорее теоретический характер. Несколько коротеньких заметок из раздела «Криминальная хроника» в одной из популярных газет. Редакция, как я понимаю, надеялась, что читатели сделают верные выводы. Такие заметки касаются и их. Но нет. Многие прочли и подумали, это не про нас. Увы, никто не застрахован от несчастий. Но особенно обидно бывает, когда девушка настолько увлекается игрой, что сама и провоцирует преступление. Думаю, что несколько сводок из «Криминальной хроники» помогут вам самим найти ответ на вопрос, как же нужно вести себя в компании, чтобы не вызвать со стороны других сексуального влечения. В час ночи в отделение полиции позвонила 16-летняя ученица 10 класса. 4 часа назад она зашла в гости к своей старшей подруге, 22-летней неработающей, у которой в гостях уже сидели двое парней. Девчонку изнасиловали. На место преступления выехала группа немедленного реагирования, которая одного из насильников, 26-летнего гостя столицы из Средней Азии, задержала. Соучастника ищут. Не правда ли? Грустная история. Но ведь и подруга виновата. Зачем приглашала школьницу к себе? А может быть, это была подставка, когда старшая подруга специально для второго человека позвала свою младшую приятельницу. В очередной раз по собственной глупости страдают милые дамы. На Каланчевке, Комсомольская площадь, Москва, женщина познакомилась с двумя мужчинами и привела их к себе домой. Джентльмены, видимо, неправильно поняли свою новую знакомую. Изнасиловали. В Москве, на Киевском вокзале, 17-летняя приезжая девушка познакомилась с тремя молодыми людьми. В ходе совместной прогулки по вечерней Москве ее затащили на чердак, изнасиловали и скрылись. Правда, далеко не ушли. Оказалось, все трое тоже приезжие. Челябинск, Приморье, Артемьевск. Милые дамы, не страдайте по собственной глупости. Девушка 18 лет выпивала с юношей 15 лет, зная лишь, что зовут собутыльника Андрюша. Именно с этими данными она и явилась в полицию после того, как Андрюша ее изнасиловал. Тем не менее, вскоре юношу нашли. Хорошо, что нашли Андрюшу. Кто знает, может быть, теперь на одного насильника станет меньше. Но девушке от этого не легче. Я буду рад, если та или иная читательница серьезно отнесется к вопросу и моему ответу и сделает верный вывод, что нередко жертва сама провоцирует насилие. А следовательно, нужно вести себя умело, не увлекаться игрой, уметь сдерживать свои эмоции, не проявлять излишней доверчивости.